Глава 17. Мои ничтожные сомнения. Мы шли в гильдию искателя приключений по дороге, которую указал Рандал. Довольно красивый город. Он выглядит как средневековый европейский городок. Во мне живет чувство, что я попал таки в сказку. Еще это первый раз в этом мире, когда я вижу настолько много людей. Только это может поднять мое настроение. Я восхитился еще больше, когда мы прошли мимо большой группы людей. И все они принадлежали разным расам. Был старый Кимоно Мими с пушистым хвостом. Женщина-эльфийка в классическом понимании, с большим бюстом, которая уничтожала все мое представление об эльфах. Также было несколько бородатых гномов. В толпе я мог заметить несколько людей, которые могли бы быть искателями приключений. После того, как я проверил статус некоторых из них, я пришел к выводу, что никто не превосходит Фран. А я бы хотел встретить кого-то, с таким же статусом. В добавление ко всему, у Фран еще есть несметное количество умений, а также высокий уровень этих умений. Самый высокий уровень, который я видел, это игра мечом 5 уровня. А я хорошо знаю, в чем разница между 5 и 7 уровнем. Возможно, если они улучшат характеристики статуса и умения, они смогут победить. Ну, я дрался на равнине, так что я знаю. Разница в статусе влияет на эффективность в бою, даже больше, чем разница в умениях. Поэтому, думаю, у Фран не возникнет проблем влиться в коллектив искателей. Однако, я не мог перестать расстраиваться по одной причине. Причина заключалась в выставке оружия искателя приключений. Имя: высококачественный стальной меч. Сила атаки 398. Магическая энергия 5. Прочность 600. Проводимость магической энергии F. Умений нет. По форме мы были одинаковы. И все же... Его сила атаки превосходила мою! Я чувствовал себя бесполезным. Соль на рану сыпала и то, что он был сделан из обычной стали. Другими словами, легендарный Митрил и Архилак проигрывали простой стали. Это было разочаровывающе. После этого все больше оружия, сила атаки больше моей попадала мне на глаза. Каждый пятый владел оружием лучше, чем я. На поясе мужчины передо мной висело это. Имя: кинжал из метрилового сплава. Сила атаки 423. Магическая энергия 20. Прочность 700. Проводимость магической энергии Ди с плюсом. Умения нет. Я не мог делать ничего, кроме как смеяться. Да я ж слаб. Я побеждал демонических зверей, думая, что я умный и сильный. Но на самом деле, я был всего лишь красиво разукрашенным мечом. Что не так? Фран, я бесполезен. А? Я объяснил всю ситуацию ей. О том, какой я слабый. Что я слабее любого другого оружия. Меня изготовил какой-то выскочка Нувориш. Аристократ, которому просто надо было что-нибудь покрасивше сделать. Хоп, хоп. Фран погладила меня после того, как я закончил свою тираду. Фран. Он. Ты меня утешаешь? У учителя есть умение. Стоп. Она же права. Может, я и слабее в силе атаки, но я могу помогать своими умениями. Это мое достоинство. Все, я решил. Я стану королем умений. Однако, по-хорошему, надо будет купить новый меч, более сильный. Правильно? Сейчас у меня нет выбора, но в итоге я куплю Фран новый меч. Таким образом, нам стоит быстрее зарегистрироваться в гильдии и энергично зарабатывать деньги. Ладно, извини, что побеспокоил. Сейчас все нормально, пойдем к искателям приключений. Моя хандра забрала у нас немного времени, но все же мы добрались. Огромное! Здание прилично превосходило все окружающие сооружения. Похоже, размер соответствовал количеству искателей, приходящих сюда. Расступись! У меня поручение! Я прямо-таки горю от нетерпения! Но меня никто не слышит. Внутри даже чище, чем я думал. Я ожидал увидеть что-то вроде убитого паба, тесного и грязного. Но стойка регистрации говорила о том, что это скорее дорогой отель. Хорошо, наверное, если бы здесь было ужасно, это место не называли бы гильдией. Однако, когда 12-летняя девочка вошла... Это привлекло внимание. Пока мы шли вперед, все глаза в помещении были направлены на нас. Зарегистрироваться. А, да, ты одна? одна. Это гильдия искателей приключений, поэтому... Я знаю. Похоже, и в этом мире девочка, приходящая записаться в гильдию, это немного странновато. И хорошие доспехи идеальны. И все же, несмотря на то, что девочке всего 12, они продолжали перешептываться все громче. Даже когда я был ребенком, я вел себя намного лучше. У Фран нет никакой брони. Более того, она выглядит жалко, как пристала только бегом рабам. Вся такая брошенная и одинокая. Но в общем, мы совсем не подходили этому месту. Я отвлекся от раздумий, когда администратор начала объяснять. Любой может зарегистрироваться, но надо пройти тест. Это будет проверка бойцовских навыков, ты понимаешь? Хорошо. Ты точно уверена? Ты можешь пораниться. Не волнует. Ладно. Но если что-нибудь случится, гильдия ответственности не несет. Ладно. Так ты все еще хочешь попробовать? Понятно. Минуточку, пожалуйста. Она поняла, что Фран настроена проходить испытания. Искатели начали шуметь. Никто не спорил, но атмосфера была не самая приветливая. Ребенок, собирающийся проходить тест. Им казалось, что это против правил. Да, в принципе, их реакция нормальна. Будь я на их месте, я бы чувствовал себя так же. Все нормально, Фран? Ладно, все хорошо. Ты, походу, даже не понимаешь, о чем я. Вскоре вернулась администратор. Извините за задержку. Сюда, пожалуйста. Во дворе гильдии была площадка, огороженная со всех сторон. Похоже на площадку для тренировок, или что-то вроде того. Посреди двора стоял суровый мужчина. Ростом по 2 метра. На нем была грубая черная броня. Казалось, что при малейшем прикосновении к ней можно порезаться. Он выглядел как правящий верховный король. Громадный боевой топор в его руках вдвое усиливал впечатление от его мощи. Если бы Фран была обычным ребенком, она бы заплакала, только увидев его. Даже я, кто без раздумий убивал демонов пачками, был немного шокирован. Это ты хочешь зарегистрироваться? Оу, даже его взгляд устрашает. Однако Фран не выглядел напуганной. Ведет себя как обычно. Да моя девочка, крепкий орешек. Я твой экзаменатор. Да на Дорондо. Так много до и о. Сложновато выговорить. Хотя я не думаю, что его можно назвать Донна. Сейчас мы проведем проверку. Все просто. Тебе надо сразиться со мной. И если ты проиграешь слишком легко, ты не проходишь. Понятно. Тебе на заметку. Я не всегда умею себя сдерживать. Когда я дерусь, я делаю это серьезно. Если ты не хочешь драться, сейчас самое время уйти. В тот же момент на наши плечи легло странное давление. Разве это не умение устрашения? Значит, бой уже начался? Ладно, сделаем это.